Уезжая, мальчик оставил крохотную, как уголек, надежду, которая сразу стала разгораться. Он сказал: «Я теперь еду в Москву и буду настойчиво требовать создания Каспийской экспедиции по трассе будущей дамбы. Она пройдет от вашего Бурунова. Понадобится от человека 4 рабочих, желательно с образованием, чтобы они могли при случае помочь в научных наблюдениях. Подобрать подходящих людей мы поручим Яше, ему и карты в руки, если он, конечно, не против». И он улыбнулся своей мальшетовской улыбкой, глянув на меня. «Еще бы я да не хотел! Меня просто распирало всего от гордости и счастья. С того момента я начал бредить этой экспедицией. Мысленно я тотчас подобрал людей. Лиза, Фома, Ефимка и, разумеется, я сам. В их согласии я не сомневался. Какой же нормальный человек откажется от участия в экспедиции?» Сестра, как всегда, словно прочла мои мысли. «А школа?» – спросила она грустно. «Можно договориться с директором и сдать выпускные экзамены осенью. А если так не разрешается? Тогда будем заканчивать заочно. Такой случай не всегда подвернется». Как-то сразу легла зима, и море замерзло до самого горизонта. Огромная ледяная пустыня, блистающая днем на солнце и ночью при лунном озарении триллионами алмазных искр. Только темные снежные тучи, наползающие из-за моря, как лава, одни могли гасить этот ослепительный блеск. Каждое утро еще в потьмах мне приходилось ломом расширять замерзшую прорубь, в которой Лиза определяла температуру воды. Откровенно говоря, и эта зима была далеко не легкой. Много работы, много учебников, которые надо одолеть, утомительное хождение пешком в Буруны и обратно, к тому же морозы и ветры. Приходили письма. Глеб писал Лизе, не знаю, что не читал, мальшит нам обоим, коротко, с гулькин нос, и больше спрашивал, чем сообщал. С Иваном Владимировичем у них шла обширная переписка на том же тарабарском наречии. Брикчированные доломиты гакракско-спириолисового возраста. Если это перевести на русский язык, следовало понимать, что денег на экспедицию не дают. Приходили письма и для меня лично. Писала Марфа, дочь заслуженной артистки Оленевой. Она прислала свою фотографию. «Никогда я не видел таких глаз, такого рта, какое-то совсем особенное выражение. Она неизмеримо красивее Лизы и, судя по письмам, необыкновенно умна. Увлекается плаванием, греблей и фехтованием на рапире. Я сам сделал модель парусной шхуны. Иван Владимирович только консультировал, вроде той, что нам подарил Турышев, и послал ей на память. Яхту я назвал Марфа, написал масляной краской на борту. Всю весну мы очень много с Лизой зубрили, до обалдения. Только раз и устроили себе праздник, когда вышла из печати книга Ивана Владимировича «Проблема Каспия». Выпили за круглым столом шампанского и от всей души поздравили нашего милого старика. Жаль, что не было Фомы, он охотился на тюленей. Было очень весело. Иван Владимирович подарил нам по экземпляру своей книги с автографом. Экзамены мы выдержали успешно. Лиза на 4,5, я на 1/5. Был выпускной бал. Мне почему-то взгрустнулось на этом вечере. Лиза надела, наконец, по назначению свое новое платье, то серебристое, в поперечную полоску. Такое точно платье есть и у Марфы. Мы окончили 10-летку, но как-то не верилось. Значит, все, и мы уже взрослые. А школа, как и детство, уже прошлое. Нам выдали аттестат зрелости. Теперь от нас ждали больших свершений от каждого. Потому что это была эпоха больших свершений. Запуск космической ракеты. В доках спешно отстраивали атомный ледокол. Турбины электростанции работали на атомном топливе. В газетах писали: «Символом нашей эпохи стали космическая ракета и окруженное орбитами электронов ядро атома. Символом нашей эпохи стал человек, проникающий в тайны бесконечно великого.